Очищаем пространство. Удаляем лишнее, оптимизируем и организуем важное. Шаг первый. Чистка чатов и мессенджеров. Почему это важно? Когда мы сталкиваемся с устаревшими сообщениями или уведомлениями, не несущими пользы, это может вызывать беспокойство и информационную перегрузку. Такие чаты и уведомления не только занимают место на устройстве, но и затрудняют поиск важной информации, так как среди массы неактуальных сообщений трудно найти нужное. Время, которое мы тратим на их поиск или удаление, также отвлекает от более значимых задач, создавая лишнюю нагрузку. Чаты могут переполняться множеством ненужных сообщений. Мемами, ссылками, рекламой или просто устаревшими данными, которые больше не имеют отношения к текущим делам. Это добавляет визуальный шум и затрудняет фокусировку на действительно важных разговорах. Когда пространство в мессенджерах очищено от неактуальных данных, это не только освободит место на устройстве, но и позволит быстрее находить нужные сообщения, тем самым ускорив рабочие процессы и облегчая коммуникацию. Упорядочив чаты, вы снизите когнитивную нагрузку, ускорите поиск необходимой информации и создадите более комфортную и продуктивную среду для общения. Цель. Организовать и упорядочить чаты, избавившись от ненужных, чтобы сохранить только важную информацию и уменьшить цифровой мусор на устройствах. Что сделать? Для начала заходим в основные мессенджеры: Telegram, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, Facebook, Viber, iMessage и другие, которые используете. Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат Meta, организация деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. И удаляем старые, неактуальные чаты. Чистка чатов поможет освободить место, снизить нагрузку. Не спешите удалять все аккаунты и страницы сразу. Это можно сделать позже, если почувствуете необходимость. Что удаляем? Первое. Чаты, которые не имеют продолжения. Чаты на один раз. Удалите чаты с сервисами, с которыми завершено взаимодействие. Например, чаты с поддержкой банков, магазинов, служб доставки, переписки с незнакомыми людьми по одной сделке. Чаты с рекламой и спамом, рассылки от магазинов и сервисов, спам, каналы с играми. Второе. Чаты, не приносящие ценности. Новостные каналы о сплетнях и звездах. Эти каналы – черные дыры, которые тратят ваше время и могут оставлять неприятное послевкусие. Каналы о политике. Если вы не хотите, чтобы новости политической направленности ухудшали ваше психоэмоциональное состояние, удалите такие каналы. Можно оставить несколько проверенных источников, которые публикуют актуальную информацию. Информационные каналы, рецепты, языки, музыка и обучающие. Если вы давно не заходили в эти каналы и там скопилось более 50 непрочитанных сообщений, лучше от них отказаться. Чаты с неактуальными предложениями. Группы и чаты, в которых регулярно появляются предложения, которые вам не интересны. Например, скидки на товары, которые вам не нужны. Или рекламные рассылки, которые вы больше не читаете. Третье. Чаты, которые создают лишнюю нагрузку. Чаты с повторяющимся контентом, группы или каналы, где информация постоянно повторяется. Например, старые цитаты, избитые шутки, однотипные посты. Чаты с людьми, с которыми не поддерживаете связь. Бывшие коллеги или малознакомые люди, с которыми давно не общаетесь. Чаты по завершенным проектам. Рабочие чаты или группы по проектам, которые завершены и не требуют дальнейшего общения. Чаты по хобби или интересам, которые вы забросили, если вы перестали увлекаться каким-либо видом спорта, искусством или коллекционированием, но в мессенджере все еще есть чаты по этим темам. Четвертое. Чаты, которые вредят вашему настроению. Неприятные чаты, переписки с людьми или в группах, которые вызывают негативные эмоции или ассоциации. Важно окружать себя только теми чатами и общением, которые приносят позитив, радость или полезную информацию. Чаты с бывшими. Чаты с бывшими партнерами, где отношения завершились на негативной ноте, могут вызывать неприятные воспоминания и мешать эмоциональному восстановлению. Либо наоборот, те чаты, листая которые вы начинаете вспоминать хорошие времена и погружаетесь в депрессивное состояние, переживая о том, чего уже не вернуть. Чаты с токсичными людьми. Чаты с людьми, которые часто выражают негатив, критику, унижение или манипуляции. Общение с такими людьми может вызвать стресс и ухудшать настроение. Чаты с агрессивными или конфликтными обсуждениями, где часто происходят ссоры, споры или даже оскорбления. Такие чаты могут оставлять чувство раздражения или подавленности. Чаты с тревожными новостями или паническими настроениями, в которых постоянно обсуждаются катастрофы, кризисы, эпидемии и другие пугающие темы. Это может усиливать чувство тревоги и беспокойства. Пятое. Чаты с депрессивным контентом. Группы или чаты, где люди обсуждают депрессию, одиночество, тяжелые переживания или другие подобные состояния, которые могут передавать ощущения безысходности или усталости. Итоговая оценка. Очистка чатов помогает создать пространство для важного и значимого общения, уменьшить информационную перегрузку и повысить концентрацию на действительно актуальных вещах. Когда мы избавляемся от ненужных, старых и негативных чатов, мы освобождаем место для полезных и поддерживающих контактов. Это способствует улучшению психоэмоционального состояния, снижению тревожности и повышению чувства контроля над своей коммуникацией. Чистка чатов – это не только про организацию, но и про заботу о своем внутреннем комфорте. Убирая все, что не приносит радости или не актуально, вы создаете пространство для того, чтобы оставались только те контакты и разговоры, которые помогают вам расти, развиваться и быть на связи с теми, кто вам действительно важен. Шаг второй. Чистка контента и аккаунтов социальных сетей. Почему это важно? Социальные сети – это среда, которая влияет на наше мышление, восприятие себя и даже на покупки. Они незаметно формируют желания, диктуют тренды и забирают внимание. Многочисленные исследования показывают связь между использованием социальных сетей и психическим здоровьем. Чрезмерное время, проведенное там, может способствовать развитию тревожности и депрессии. Цель – оставить только то, что действительно вдохновляет, приносит удовольствие и отражает вас здесь и сейчас. Что сделать? Первое. Посчитайте, сколько у вас соцсетей. Вспомните даже те, которые не заходили месяцами. Есть ли среди них аккаунты, которые больше не актуальны или уже не приносят пользы? Второе. Определите, чем реально пользуетесь. Например, если ВК остался только ради пары чатов, или Дзен был скачан, но заброшен, пересмотрите необходимость в этих сервисах. Возможно, LinkedIn вы используете только с ноутбука, и его мобильное приложение уже не нужно. Третье. Пересмотрите подписки. Подписки должны вдохновлять, а не перегружать. Отпишитесь от аккаунтов, которые вызывают раздражение, создают чувство сравнения или уже давно стали неинтересными. Подписки должны приносить позитив и полезную информацию. Четвертое. Избавьтесь от сохраненных материалов. Рецепты, списки фильмов, статьи на потом. Если вы не вернулись к ним за полгода, скорее всего, это не имеет для вас значения. Очищайте сохраненные материалы, чтобы не оставлять бесполезный мусор в аккаунтах. Пятое. Пересмотрите свой профиль. Если какие-то посты или фотографии больше не отражают вас, вызывают неприятные эмоции или кажутся неактуальными, подумайте о том, чтобы их скрыть или удалить. Помните, что люди, незнакомые с вами лично, формируют свое мнение о вас по вашему профилю. Даже если не так важно, что о вас подумают, важно, чтобы профиль передавал тот образ, который вы хотите создать. Шестое. Очистите сторис-архив. В архив часто попадает контент, который уже не интересен. Очищение архива поможет освободить пространство и освежить вашу ленту. Седьмое. Отпишитесь от брендов и магазинов. Чем меньше рекламы, тем меньше импульсивных покупок. Бренды часто внушают нам, что наша жизнь неполноценна, без новых вещей. Задайте себе вопрос. Нужен ли мне тот неудобный чехол от Rode, который рекламируют в ленте? Удалите аккаунты брендов, от которых вы не получаете реальной ценности. Восьмое. Удалите приложение с телефона. Не обязательно удалять аккаунты, но удалите приложение с телефона. Это уже ослабит привычку бесконечно листать ленту и снизит вероятность залипания в соцсетях. Итоговая оценка. Наведение порядка в ваших социальных сетях поможет снизить уровень стресса, повысить продуктивность и улучшить общее самочувствие. Чем меньше лишнего, тем больше пространства для себя. И помните, цель – оставить только то, что вдохновляет, приносит пользу и соответствует вам здесь и сейчас. Шаг третий. Минимизация цифровых утечек и подписок. Почему это важно? В мире, где каждое приложение или подписка требует всего 99 в месяц, важно осознавать, как эти маленькие суммы могут накапливаться и становиться заметными тратами. Чрезмерные расходы на цифровые сервисы, приложения и подписки могут значительно повлиять на ваш бюджет, а также на финансовое благополучие. Знание своих финансовых утечек поможет вам лучше управлять деньгами и избегать ненужных трат. Цель – выявить незаметные утечки ваших финансов, которые происходят в цифровом мире через подписки, автоплатежи и различные онлайн-сервисы. Мы стремимся понять, где ваши деньги уходят на ненужные и забытые сервисы, чтобы уменьшить эти расходы и перенаправить средства на то, что действительно приносит ценность и удовольствие. Что сделать? Подписки и автоплатежи. Проверьте активные подписки в App Store, Google Play. Отмените те, которые больше не используете. Проверьте подписки на сервисы и платформы Яндекс.Музыка, Кинопоиск, Ока, Премьер, Сберпрайм и другие. Откажитесь от лишних. Проверьте подписки на сервисы для чтения. Литрес, Майбук, Яндекс.Книги или другие. Возможно, вы не читаете их регулярно. Проверьте подписки на сервисы по доставке кофе или еды. Эти траты могут легко стать регулярными и значительными. Проверьте подписки на фитнес-программы или мобильные приложения для тренировок. Оцените, используете ли вы их регулярно. Подписки на новостные сайты, дополнительные функции в новостных приложениях или платные материалы, которые вы не читаете, также могут быть источником утечек денег. Убедитесь, что не забыли о пробных периодах. Отмените подписки с автопродлением. Финансовые сервисы и банки. Проверьте, не платите ли вы за обслуживание карты, если есть бесплатные варианты. Узнайте, какие комиссии берет ваш банк за переводы и снятие денег. Избегайте ненужных расходов. Проверьте, есть ли у вашего банка программы кэшбэка или бонусов, и используйте их, если они доступны. Облачные хранилища и VPN. Проверьте подписки на облачные хранилища Google Drive, iCloud, Яндекс.Диск, Dropbox. Перенесите данные в один сервис, чтобы избежать лишних трат. Если не используете VPN, отключите подписку. Онлайн-курсы и образовательные платформы. Проверьте подписки на образовательные сервисы Skillbox, Нетология, Яндекс.Практикум, Duolingo. Отмените те, которые не используете. Проверьте оплаченные, но не завершенные курсы. Пройдите их или отмените. Игры, приложения и покупки в них. Проверьте подписки на игровые сервисы PlayStation, Xbox и другие. Откажитесь от ненужных. Посмотрите на микротранзакции в играх. Бустеры, скины, монеты. Откажитесь от ненужных трат. Платные функции в приложениях для планирования и продуктивности. Если вы используете платные версии приложений для планирования, например, Todoist, Evernote, Notion, проверьте, используете ли вы все функции, за которые платите. Возможно, есть бесплатные аналоги. Проверка транзакций. Проверьте транзакции по картам за последние 3 месяца. Обратите внимание на непонятные списания и скрытые утечки. Проверьте, есть ли у вас деньги, которые вы потратили на покупки, но затем вернули или отменили. Иногда такие транзакции могут быть закрытыми, но их нужно учесть, чтобы понять, не оплачиваете ли вы больше, чем планировали. Итоговая оценка. После выполнения этого шага вы получите более четкое представление о своих цифровых расходах и сможете устранить ненужные подписки и услуги, что позволит вам сэкономить значительные суммы. Это улучшит вашу финансовую грамотность и создаст пространство для более разумных и продуктивных трат, направленных на развитие, комфорт и удовлетворение ваших настоящих потребностей. Шаг 4. Очищение галереи и цифровых воспоминаний. Почему это важно? В галерее на телефоне может накапливаться огромное количество ненужных, дублирующихся и неактуальных файлов, что приводит к перезагрузке памяти устройства и хаосу в цифровых воспоминаниях. Очищая их, мы не только освобождаем место, но и создаем пространство для важных и вдохновляющих моментов, которые действительно стоит хранить. Цель – освободить память на телефоне, избавившись от ненужных и дублирующих файлов, чтобы хранить только те фото и видео, которые действительно значимы и приятны. Этот шаг поможет упорядочить фотоархив и избавиться от цифрового хлама. Что сделать? Первое. Очистите скриншоты. Откройте папку со скриншотами и удалите все устаревшие или неактуальные скрины. Второе. Проверьте альбомы мессенджеров WhatsApp, Telegram и так далее. Удалите случайные фото еды, мемы и повторяющиеся картинки из этих альбомов. Отключите автосохранение медиа в настройках приложений, чтобы избежать дальнейшего накопления мусора. Третье. Удалите неудачные фото. Просмотрите фото на наличие размытых, темных или неудачных кадров. Удалите их. Четвертое. Очистите дубликаты. Удалите повторяющиеся фото, например, сделанные 10 раз кадры одного и того же. Используйте приложения-помощники CleanUp, Storage, Photo Duplicate, iCleaner для упрощения процесса, но потом удалите их. Пятое. Удалите ненужные видео. Просмотрите видеоролики и удалите те, которые не вызывают положительных эмоций или воспоминаний. Например, старые записи экрана, случайные ролики. Шестое. Удалите фото-видео с негативными воспоминаниями. Удалите фотографии людей, мест или событий, которые вызывают грустные воспоминания или неприятные эмоции. Это могут быть фото с бывшими, больничные снимки или изображения неприятных ситуаций. Седьмое. Очистите папку «Избранное». Пересмотрите все фото и видео в избранном и удалите те, которые больше не актуальны или не имеют значения. Восьмое. Почистите раздел «Люди и питомцы». Фото на iPhone. Очистите фото с людьми и питомцами, если они не соответствуют вашим текущим предпочтениям. Девятое. Используйте автоматические папки по категориям на iPhone. Обратите внимание на папки «Рекомендуемые», QR-коды, недавно сохраненные, пошаренные и импортировано, и почистите их по категориям. 10. Перенесите важные фото в облако. Загрузите важные фото и видео в облачные сервисы Google Photos, iCloud, Яндекс.Диск и удалите их с телефона для освобождения места. Бонус. Создайте общие альбомы с близкими в облаке для удобного обмена воспоминаниями. Общие альбомы с партнером, семьей или друзьями, могут быть отличным способом вернуться к совместным моментам и воспоминаниям. Таким образом, часть фото вы сможете удалить у себя в общей медиатеке, но оставить их в альбомах по тематикам, например, свадьба, крестины, выписка из роддома, путешествие в Черногорию, лето 2025, наши собаки. Итоговая оценка. После чистки ваша галерея будет содержать только те воспоминания, которые действительно важны для вас. Память на телефоне освободится, а вы сможете легко находить важные моменты без лишнего мусора. Это создаст больше порядка и гармонии в вашем цифровом пространстве. Шаг 5. Удаление ненужных контактов. Почему это важно? С каждым годом мы накапливаем все больше контактов. Старые номера, случайные и те, с кем давно не общаемся. Чем чище и организованнее список, тем легче с ним работать. Упорядоченные контакты позволяют быстрее находить нужные номера и избавят от лишнего информационного шума. Сохранение контактов только тех людей, которые реально важны, помогают не тянуть ненужное окружение из прошлого, что способствует вашему внутреннему спокойствию и личностному росту. Окружение влияет на вашу жизнь, и чем более позитивным оно будет, тем гармоничнее будет ваше восприятие. Цель. Чистка списка контактов поможет вам сосредоточиться на действительно важных и полезных людях, а также избежать накопления устаревших и ненужных номеров. Это повысит вашу продуктивность и улучшит качество общения, а также поможет сформировать более гармоничное окружение, что, в свою очередь, повлияет на ваше восприятие и личностный рост. Что сделать? Первое. Пересмотрите каждый контакт. Проверьте, есть ли у вас номера людей, с которыми вы давно не общались. Если они не важны для вас сейчас, удалите. Это могут быть старые коллеги, друзья детства, те, с кем вы уже не поддерживаете связь. Номера малознакомых людей с тусовок. Номера на один раз, если контакт был нужен для какой-то конкретной ситуации, например, бронирование, заказ. А больше вы с этим человеком не пересекались. Фантомные «кто» — номера, под которыми непонятно, кто скрывается. Второе. Оцените важность контакта. Задайте себе вопрос. Как часто вы общаетесь с этим человеком? Если ответ редко или никогда, зачем вам этот контакт? Третье. Удалите дубликаты. Если у вас есть несколько номеров одного человека, объедините их в один контакт с пометками. Например, российский и международный номера. Это поможет избежать путаницы и упорядочит информацию. Четвертое. Удалите старые, неактивные номера. Если номер давно не используется и человек не оставил след в вашей жизни, не бойтесь его удалить. В крайнем случае, всегда можно найти человека через соцсети. Пятое. Проверьте номера с ошибками. Иногда телефон сохраняет номер с опечатками или в неверном формате. Важно эти ошибки исправить, чтобы при необходимости не терять время на их поиск. Бонусы. Первое. Настройте напоминания о днях рождения. Записывайте дни рождения людей в свою телефонную книгу, и они будут отражаться в вашем календаре. Это помогает не забывать поздравить важных людей, не полагаясь на соцсети или свою память. Второе. Добавьте адреса в заметки контактов. Это полезно для ситуации, когда нужно знать адрес человека. Например, если приедете в гости или потребуется его адрес для посылки. Третье. Добавьте e-mail адреса. Это особенно удобно для близких, с которыми часто нужно обмениваться документами или другой важной информацией. Четвертое. Добавьте важные контакты в избранное. Включив режим «Не беспокоить», вы можете настроить его так, чтобы важные контакты могли дозвониться вам, даже если другие звонки и уведомления будут заблокированы. Пятое. Разделите контакты по категориям. Иногда удобно создавать категории для контактов. Работа, друзья, семья. Это поможет быстрее находить нужные контакты и не теряться в списке, а также добавлять контакты в группы и чаты по событиям, отправлять файлы и медиа. Шестое. Проверьте настройки синхронизации контактов. Убедитесь, что ваши контакты синхронизируются между устройствами, например, между телефоном и компьютером. Это обеспечит доступ к актуальной информации в любое время и на любом устройстве. Итоговая оценка. Когда список контактов упорядочен, вы не тратите время на поиски нужных номеров или на общение с людьми, которые больше не приносят пользы. Чистка списка контактов освобождает место для новых людей и связей, что способствует вашему развитию и личному благополучию. Шаг шестой. Избавление от ненужных приложений. Почему это важно? Меньше тревожности. Больше не будет уведомлений, напоминающих о нереализованных целях, пропущенных событиях и многом другом. Больше свободного пространства. Удаление ненужных программ освобождает память устройства. Лучше концентрация. Когда экран чист и нет лишних иконок, легче сосредоточиться на важных вещах. Скорость отклика. Чем меньше фоновых процессов, тем быстрее работает телефон. Цель. Очистить телефон от приложений, которые создают когнитивную нагрузку, вызывают стресс и чувство вины, забирают время или просто не используются. После удаления ненужных программ ваш телефон станет более удобным, быстрым и приятным в использовании. Что сделать? Первое. Пересмотрите установленные приложения. Не на рабочем экране, а списком в меню. Если есть те, которые вы ни разу не открывали, либо в которые не заходили около года, сразу удаляйте. Второе. Удаляем приложения, вызывающие давление, стресс и чувство вины. Напоминания и планировщики задач, если они не помогают, а лишь раздражают. Трекеры полезных привычек, которыми вы не пользуетесь, или которые не помогают, а только напоминают о провалах. Программы для изучения языков, которые только напоминают о нереализованных планах и счетчики времени, сколько вы уже не практиковали язык. Приложения для подсчета калорий, шагов, тренировок, если вызывают раздражение, а не мотивацию. Третье. Дублирующие приложения. Несколько приложений для заметок и планирования. Если у вас есть заметки на iPhone, Notion, избранное в Telegram, Google Keep и так далее, выберите одно основное и перенесите туда всю информацию. Это снизит хаос и упростит жизнь. Приложение для погоды. Если на устройстве уже есть погода по умолчанию, обычно в нем есть все необходимые данные. Несколько навигационных сервисов: Google Maps, Waze, Яндекс.Карты. Выберите одно универсальное. Четвертое. Программы, которые проще использовать на компьютере. Google Документы, Google Таблицы, работа с файлами, если не редактируете их с телефона. Пятое. Приложение для онлайн-шоппинга. От таких приложений лучше избавиться, чтобы уменьшить соблазны и сохранить финансы, если скачивали их на один раз и с тех пор не использовали. Если хотите сократить импульсивные траты и не провоцировать себя на ненужные покупки. Если удобнее делать заказы через браузер, например, маркетплейсы, где можно оформить заказ с компьютера. Шестое. Локальные приложения. Приложение для поиска работы, если вы ее уже не ищете. Программы для ресторанов, которые не предлагают интересные скидки. Приложения с локальными мероприятиями, которыми вы не пользуетесь. Сервисы и отдельные приложения ресторанов и кафе для доставки еды. Приложение для покупки билетов в кино, если покупаете на месте в кассе или через браузер. Седьмое. Редакторы фото и видео. Удалите старые редакторы, которыми давно не пользовались. Несколько одинаковых редакторов, если у вас есть один любимый. Приложения, которые вы скачивали ради одной-двух функций, но к которым больше не возвращались. приложения для коллажей и ретуши и прочие обработки фото смело удаляйте. Сейчас в тренде естественные снимки, а встроенные инструменты редактирования уже достаточно мощные. Восьмое. Приложение с устаревшей или ненужной информацией. Сканеры документов, если все уже загружено в облако. Программы для распродаж, скидок, купонов, которыми не пользуетесь. Девятое. Приложение с играми. Игры могут быть полезны для отдыха. Но если они стали просто привычкой, крадущей время, пора расстаться с ними. Также, если вы давно не заходили в игру, то она просто занимает место. Если игра реально приносит удовольствие и помогает расслабиться, оставьте. Десятое. Финансовые приложения. Банки, которыми вы не пользуетесь. Если срок карты истек и вы не планируете продлевать, то можно убрать. Если у вас есть криптокошельки, которыми вы больше не пользуетесь, лучше удалить их, чтобы не нагружать память и не провоцировать себя на ненужные проверки. Программы для учета бюджета, если вам удобнее вести финансы в другом формате. 11. Новостные приложения. Вы, скорее всего, все равно получаете новости из социальных сетей или поисковика. Новостные апы могут быть источником тревожности, особенно если там много негативных новостей. Если действительно хочется быть в курсе, можно оставить одно приложение или читать новости в браузере по необходимости. 12. Приложение для работы. Приложение, относящееся к вашей прошлой работе. Например, корпоративные мессенджеры, SRM-системы, если вы уже не работаете в этой компании. Фриланс-приложения, если вы не ведете там проекты. Например, fail.ru, Quark, Varzilla, если аккаунт больше не используется. Итоговая оценка. После очистки телефона от ненужных приложений вы почувствуете больше свободы и легкости. Без лишних программ и постоянных уведомлений исчезнет давление невыполненных задач. Ваш телефон станет инструментом, который помогает вам, а не отвлекает. Вы будете лучше фокусироваться на действительно важных делах, а время больше не будет утекать в случайные заходы в соцсети, маркетплейсы или игры. Кроме того, ваш телефон начнет работать быстрее, освободится память, а система будет меньше нагружена. В результате меньше цифрового шума, больше спокойствия и контроля над своим временем. Шаг 7. Заметки, приложения для планирования и продуктивности. Почему это важно? Заметки – отличный инструмент, но со временем они захламляются старыми списками и неактуальными задачами, которые могут напоминать о нереализованных целях и добавлять стресса, когда вы их открываете. Цель – избавиться от хаоса в заметках и снизить когнитивную нагрузку. Что сделать? Первое. Удалите неактуальные заметки. Старые списки целей. Например, цели на 2018, 2019, 2020. Планы на лето 2023. Дублирующие записи. Неактуальные списки. Например, списки покупок, план прошлогодней поездки в отпуск, список вещей для шопинга. Заметки, относящиеся к завершенным проектам или неактуальным задачам. Второе. Выберите одно приложение для заметок. Если у вас несколько приложений – Notion, Apple Notes, Google Keep или другое – оставьте одно основное. Третье. Организуйте заметки. Разбейте заметки на категории или папки – личная, работа, идеи, задачи, проекты. Это поможет легче находить нужную информацию. В Notion можно создавать базы данных с фильтрами по датам, что упростит поиск. Внутри заметок добавляйте теги, например, «Важно», «Ожидает ответа», «Идеи для бизнеса», чтобы можно было легко найти связанные записи. Бонус. Если используете несколько приложений, выберите одно для централизованного хранения информации, например, Notion или Google Keep, и синхронизируйте его с другими приложениями. Оставьте в списках только самые важные и не откладывающиеся задачи. Отметьте выполненные задачи или переместите их в архив. Если у вас есть повторяющиеся задачи, например, планирование недели, ежедневный чек-лист, создайте шаблоны для их быстрого создания. Итоговая оценка. Если все эти шаги будут выполнены, заметки станут инструментом, который будет помогать вам в организации, а не загромождать и отвлекать. Систематизация заметок позволит быстрее находить нужную информацию и снизит стресс от необходимости помнить все детали. Такой подход повысит вашу продуктивность и сделает процесс работы с заметками гораздо удобнее. Шаг 8. Пересмотр паролей и содержание кошельков. Почему это важно? Пароли и банковские данные – это ключи к нашей онлайн-жизни. Если их слишком много, они становятся неудобными. Цель – упорядочить и защитить важные данные, избавиться от ненужного и повысить цифровую безопасность. Что сделать? Первое. Очистка паролей и учетных записей. Удалите старые учетные записи. Если вы давно не пользовались сервисом и не планируете возвращаться, удалите аккаунт, а не просто выйдите из него. Проверьте, не утекли ли ваши пароли. Используйте сервисы вроде Hive, Bitpond или встроенные функции в менеджерах паролей. Настройте менеджер паролей LastPass, OnePassword или встроенный в Apple iCloud Kitchen помогут хранить их безопасно. Второе. Разгрузка Apple Wallet, Google Play. Удалите истекшие карты и билеты, банковские карты с истекшим сроком, старые посадочные талоны, использованные подарочные сертификаты. Оставьте только актуальные. Если у вас три разных карты одного банка, возможно, стоит оставить только основную. Третье. Очистка банковских приложений. Удалите банки, которыми не пользуетесь. Если карта закрыта, приложение больше не нужно. Проверьте настройки безопасности. Установите двухфакторную аутентификацию, если она еще не включена. Четвертое. Упрощение доступа к важным данным. Создайте список важных данных, например, пин-коды, доступы к криптокошелькам. Запишите их в защищенное место. Настройте экстренный доступ. Например, добавьте доверенное лицо, которому в случае чего можно будет передать нужные данные. Итоговая оценка. После этих шагов о цифровой безопасности ваши данные будут надежно защищены, и вам будет проще управлять цифровыми финансами и паролями без перегруза информации. Шаг 9. Разбираем медиа-контент, видеоплатформы. Почему это важно? YouTube, ВК-видео, Рутуб и другие видеосервисы могут как помогать в развитии, так и отнимать время. Старые подписки и видео, которые надо бы посмотреть, но руки так и не дошли, создают лишнее давление. Цель – избавиться от бесполезного контента, очистить подписки и уменьшить цифровой шум. Что сделать? Первое. Удалите подписки. Оставляем только то, что вдохновляет и действительно полезно. На что стоит отменить подписку? Мертвые каналы. Автор давно не выкладывает контент, а видео устарели. Каналы, которые вас больше не интересуют. Темы изменились, контент стал скучным или нерелевантным. Каналы с негативным контентом. Жалобы, токсичные обсуждения, драмы и сплетни. Развлекательные каналы, которые не приносят радости. Если смотрите из привычки, а не из удовольствия. Каналы, перегруженные контентом, когда автор выпускает слишком много видео, и вы просто не успеваете их смотреть. Новости и политика, по желанию. Если замечаете, что после таких видео появляется тревожность и раздражение. Каналы с однотипным контентом. 10 блогеров на одну и ту же тему. Оставьте 1-2 самых качественных. Второе. Разбираем отложенные видео. Если ролик висит там месяцами, он вам уже не нужен. Скачанные ролики. Уже просмотренные и более неактуальные. Третье. Пересматриваем свои привычки. Если вы едите под видеоролики, попробуйте осознанное питание. Это поможет лучше контролировать аппетит и даже похудеть. Оставляем. Каналы, которые вдохновляют и развивают. Мотивируют на позитивные изменения. Авторы, чье мнение вам действительно важно. Контент, который приносит радость и расслабление. Образовательные видео, которые реально применяются в жизни. Итоговая оценка. Чистка видеоплатформ поможет вам создать более вдохновляющее и полезное пространство. Избавившись от ненужных подписок, вы уберете цифровой шум, перестанете тратить время на неинтересный и бесполезный контент, а ваша лента станет более структурированной. Удаление отложенных, но так и не просмотренных видео снизит чувство вины и тревожности, а оставленный контент будет работать на вас, мотивируя и развивая. Теперь видеосервисы станут не источником информационной перегрузки, а удобным инструментом для обучения, вдохновения и качественного отдыха. Музыкальные сервисы. Почему это важно? Музыка влияет на настроение и мышление. Если в плейлисте преобладают грустные песни, это может усилить тревожность. Цель. Оптимизировать подписки и плейлисты. Избавиться от хаоса в музыкальных сервисах. Что сделать? Первое. Оптимизация подписок. Если у вас несколько подписок на музыкальные сервисы Apple Music, Яндекс.Музыка, ВК и так далее, выберите один. Это позволит сэкономить деньги, систематизировать любую музыку в одном месте, упростить доступ к плейлистам и рекомендациям. Как выбрать? Где у вас больше сохраненной музыки и плейлистов? Какой сервис предлагает лучший алгоритм рекомендаций? Где вы чаще слушаете музыку? На телефоне, компьютере, машине? Если вам нужны подкасты, проверьте, где они дублируются, чтобы не переплачивать за несколько платформ. Второе. Чистка плейлистов. Удаляем песни, которые вам надоели. Треки, которые вызывают неприятные эмоции. Например, напоминают о неприятных событиях. Музыку, которую вы добавили на потом, но так и не начали слушать. Песни, которые вам не подходят по звучанию, но попали в лист случайно. Оставляем. Музыку, которая приносит радость, вдохновение или мотивацию. Треки, которые создают комфортную атмосферу. Например, для работы, отдыха или прогулок. Песни, которые ассоциируются с приятными моментами. Третье. Удобная система хранения музыки. Разделите музыку на тематические плейлисты. Это поможет вам быстрее находить нужный трек под настроение. Энергия. Для продуктивной работы и спорта. Грущу. Для меланхоличного настроения. Предотвращаем случайные включения депрессивных треков утром. На утро. Легкая и приятная музыка для пробуждения. Вечер с вином. Расслабляющие треки для ужина и отдыха. В дорогу. Динамичная музыка для поездок. Для продуктивности. Фоновые мелодии для концентрации во время работы. Например, как Лофи хип-хоп радио. Бонус. Общие плейлисты. Если вы слушаете музыку с партнером или друзьями, создайте совместный плейлист. Многие сервисы позволяют добавлять песни вместе. Итоговая оценка. После чистки музыкальных сервисов ваша библиотека станет более структурированной, и вам больше не придется тратить время на поиск нужного трека. Музыка будет соответствовать вашему настроению и целям, а плейлисты станут осознанными и вдохновляющими. Цифровой шум уменьшится, а музыка начнет приносить радость и энергию, вместо того, чтобы перегружать вас лишней информацией или вводить в грустное настроение, когда вы этого не хотели бы. Книжные сервисы. Почему это важно? Книги – источник знаний и вдохновения, а загроможденная библиотека мешает выбору. Очистите их, и в следующий раз, когда появится желание почитать, вам не придется долго выбирать. Нужное будет под рукой. И не захочется возвращаться к скроллингу ленты. цель – оставить только те книги, которые действительно интересны и актуальны. Что сделать? Первое. Удалить книги, которые не будете перечитывать. Проанализируйте свою библиотеку и избавьтесь от книг, которые вам не понравились или которые явно не будут интересовать вас снова. Это поможет освободить место как физически, так и психологически. Второе. Избавиться от книг, которые не зашли. Если книга не вызвала у вас интереса в первые несколько глав, нет смысла заставлять себя ее дочитывать. Освободитесь от ненужных книг и не тратьте на них время. Иногда лучший выбор – просто отпустить их. Третье. Сортируйте книги по категориям. Читать сейчас. Книги, которые вы активно планируете прочитать в ближайшее время. Позже. Книги, которые не входят в ваши планы на ближайшее время, но вы хотите прочитать их в будущем. Перечитать. Книги, которые оставили значимый след в вашей жизни, и вы хотите вернуться к ним. Возможно, это будут любимые книги или те, из которых вы хотите извлечь новые уроки. Бонус. Использовать систему сортировки или метки. Добавьте метки или категории для каждой книги. Это поможет вам быстрее найти нужную книгу и отсортировать их по интересам. Итоговая оценка. После того, как вы выполните эти шаги, ваша библиотека станет более организованной и удобной для использования. Сортировка книг по категориям поможет вам не терять время на поиски и всегда иметь под рукой то, что вам нужно в данный момент. Это улучшит ваше восприятие информации и снизит количество стресса при выборе, что читать дальше. Шаг 10. Порядок в ноутбуке. Почему это важно? Ноутбук – это ваш основной инструмент для работы, личных дел и развлечений. Чем меньше беспорядка, тем легче фокусироваться на важных задачах и быстрее находить нужные файлы. Помимо этого, упорядочивание и чистка помогают избежать перегрузки устройства, что улучшает его производительность и продлевает срок службы. Цель. Навести порядок на вашем ноутбуке. Оптимизировать его работу и создать комфортное рабочее пространство. Регулярная чистка и упорядочивание файлов важны не только для повышения производительности, но и для того, чтобы избежать стресса от хаоса на экране и сохранить важную информацию в безопасности. Что сделать? Первое. Разбираем рабочий стол. Это первое, что вы видите каждый раз при включении ноутбука. Чем меньше элементов на нем, тем легче сосредоточиться на задачах. Оставьте только 3-5 знаков с программами и папками, которые действительно нужны. Уберите все лишнее, особенно если используете док на Mac, чтобы запускать программы и файлы. Регулярно проверяйте, что находится на рабочем столе, и избавляйтесь от того, что не используется. Второе. Разгружаем папку загрузки. Настоящий хаос на многих устройствах. Здесь могут храниться временные файлы, старые документы и все, что когда-либо скачивали. Сортируйте файлы по дате загрузки и удаляйте неактуальные. Переносите важные документы сразу в соответствующие папки для удобства доступа. Переносите книги и другие материалы в специализированные приложения, такие как Books или Kindle. Третье. Удаляем неиспользуемые программы. Со временем мы устанавливаем программы, которые используем лишь пару раз или вообще не открываем. Это не только занимает место на диске, но и может замедлять работу устройства. Пройдитесь по списку установленных программ и удалите те, которые не используете. Не забывайте удалять демоверсии программ, если они вам больше не нужны. На Mac или Windows вы можете использовать встроенные инструменты для очистки программ и файлов, которые занимают много места. Четвертое. Очищаем и оптимизируем хранение фото и видео. Файлы с фото и видео могут занимать много места, особенно если их не переносить в облачные хранилища. Также найти нужные в определенный момент часто бывает нелегко, если в ноутбуке у вас хаос и нет организованности. Переносите фото и видео в облачные хранилища, например, Google Фото, iCloud или Яндекс.Диск. Не храните файлы на устройстве, если они вам не нужны в данный момент. Это не только сэкономит место, но и убережет важные файлы от потерь. Например, если ноутбук выйдет из строя. Пятое. Разбираем почту. Неорганизованная почта – это еще одна причина, по которой можно терять время на поиски нужных писем и расстраиваться от постоянных спам-сообщений. Регулярно очищайте папки «Спам» и «Промо-акции». Отписывайтесь от ненужных рассылок. Настройте фильтры, например, в Gmail, чтобы письма, от которых невозможно отписаться, автоматически перемещались в корзину, а не забирали ваше внимание. Дополнительные шаги для углубленной чистки. Будьте внимательны, чтобы случайно не удалить важное. Разберите программы и рабочие файлы, если это необходимо. Например, Figma, удалите проекты, которые больше не актуальны, или архивируйте завершенные. Проверьте Google Диск и другие облачные хранилища на наличие старых и ненужных файлов. Удаляйте их, чтобы освободить место. Очищайте корзину хотя бы раз в неделю, месяц. Очистите кэш в браузерах Chrome, Safari, Firefox и других. В каждом браузере есть опция очистки истории, кэша и куки. Например, в Chrome. Настройки. Конфиденциальность и безопасность. Очистить данные о просмотренных страницах. Выберите изображение и файлы в кэше и очистите. Удаляем системные журналы и логи. На Mac можно использовать консоль для просмотра и удаления старых журналов. На Windows логи и отчеты об ошибках можно очистить через средства очистки диска или вручную, удалив папки с логами. Удаляем старые резервные копии. Если вы используете программы для создания резервных копий, например, Time Machine на Mac или встроенные средства на Windows, то старые копии могут занимать много места. На Mac можно управлять резервными копиями через Time Machine, на Windows – через историю файлов. Удаляем ненужные шрифты. Некоторые приложения устанавливают шрифты, которые никогда не используются, но они все равно занимают место на вашем ноутбуке. На Mac – через программу «Шрифты», на Windows – через панель управления «Шрифты». Очищаем неиспользуемые учетные записи и пароли. Скопившиеся учетные записи и пароли, которые вы больше не используете, могут занимать место и вызывать беспорядок в вашем устройстве. Используйте встроенные инструменты для очистки старых учетных записей и паролей. На Mac – Kitchen Access Passwords. На Windows – менеджер учетных записей – Credential Manager. Файлы приложений. Некоторые приложения оставляют за собой лишние данные, даже после того, как вы их удалили. Используйте программы для очистки, такие как AppCleaner на Mac, чтобы удалить все остаточные файлы, оставшиеся после удаления приложения. На Windows используйте Revo Uninstaller, чтобы очистить оставшиеся данные после удаления программ. Файлы с дублирующим контентом. Иногда случайно сохраняются дубликаты файлов. Для поиска и удаления дублирующихся файлов используйте утилиты на Mac – Gemini, на Windows – Cleaner. Итоговая оценка. Ноутбук станет чище, быстрее и удобнее. Работа с ним будет приносить удовольствие, а не раздражение от беспорядка и медленной системы. Удаление ненужного создаст пространство, в котором все находится на своих местах и работает без сбоев. Что изменится? Производительность. Освободится место, будут убраны лишние процессы, система будет работать быстрее. Удобство. Найти нужный файл или программу будет гораздо проще. Все будет организовано и структурировано. Безопасность. Важные данные не будут рисковать быть потерянными. Резервные копии будут защищать от непредвиденных ситуаций. Комфорт. Чистый рабочий стол и порядок в папках снижают уровень стресса и помогают сосредоточиться на действительно важных задачах. Наведение порядка в цифровом пространстве – это не просто техническая необходимость, а способ облегчить работу, снизить когнитивную нагрузку и сделать повседневные задачи более эффективными. Теперь ноутбук не отвлекает лишним, а становится вашим надежным инструментом.